«Как-то сказочно», — подумав, оценила она. «Вот прям чего-то такого и ожидаешь, когда слышишь слово «замок». Он еще древнее того первого», — напомнил молодой человек. «Это даже как-то чувствуется». «Только как так получилось, что он стал родовым гнездом правящих князей Лихтенштейна?» — спросил второй мужчина, светловолосый, высокий, кто всегда отвечал Свете шутками или остроумными замечаниями. «Кто-нибудь эту часть экскурсии слышал?» Обе девушки одинаково виновато улыбнулись. «Вроде бы эти князья местные», — стал вспоминать фотограф. «Или им за что-то этот замок подарили?» И тут профессор решил им помочь. Это был хороший повод держаться своих и не выглядеть навязчивым, или наоборот, неуклюжим и растерянным. «Простите». Все обернулись. «Я случайно услышал ваш вопрос», — признался Дмитрий Иванович. «Могу рассказать». «Хоть кому-то не будет стыдно перед Светой», — заметил весело тот же мужчина. «Так что там с князьями?» «Они местные», — подтвердил им профессор. «Были баронами, богатыми, кредитовали Габсбургов. И земли под этот замок получили как раз в уплату долга. А потом в ходе всех этих мелких европейских войн потеряли имущество. Хотя этот дом у них не один был». «Надо думать», — прокомментировала эта вторая девушка, которая сидела в автобусе с тем светловолосым. «Только быть кредитором королей всегда опасно». «История показывает, что вы правы», — улыбнувшись, признал Дмитрий Иванович. Молодежь закивала и вежливо поблагодарила его за помощь. До автобуса они прошли все вместе. Следующим объектом их программы стал монастырь цистерцианцев. И после очередной экскурсии сестра фотографа, заметив профессора, что гулял в сопровождении Саши, сама радостно помахала ему, приглашая присоединиться к их компании. «Я же даже не представился», — повинился мужчина с его обычной, очаровательной и чуть смущенной улыбкой. «Меня зовут Дмитрий Иванович. Я...» «Профессор?» — хитро заметил светловолосый мужчина. «Да». Физик даже растерялся. «Так похож?» «А разве это плохо?» — дружелюбно спросила сестра фотографа. «Вы наверняка преподаете историю». «Не угадали», — обрадовался Дмитрий Иванович. «Я уже давно не преподаю, но когда-то, правда, этим занимался, а вообще я физик-оптик». «Неожиданно», — признал все тот же молодой человек. «Но такие познания в языках и истории...» Профессор явно был польщен. Он уже готов был рассыпаться в благодарностях, но вспомнил, что не представил своего попутчика. «А это мой юный спутник», — он указал на парня, кто довольно терпеливо ждал этого представления. «Александр, вчерашний студент». «Выпускник?» — понял светловолосый и первым пожал руки обоим новым товарищам, потом представил себя, девушек и фотографа. «И как вам тут?» — поинтересовался Дмитрий Иванович. «Полный дзен», — призналась Вита с чувством искреннего удовлетворения и вдруг усмехнулась. «Если так можно говорить о католическом монастыре». «Они не слышат», — наигранно-заговорщически сообщил ей профессор. «Мне тоже нравится», — призналась Кира, — «даже больше, чем замки». «А как же синдром принцессы?» — шутливо поинтересовался Лёха. «Такой есть?» — скептически усмехнулась Вита. «Типа того», — не сдавался ее приятель. «Ведь вроде бы каждая девочка мечтает быть принцессой, или нет?» «Я, видимо, уже выросла», — решила Кира. «Замки — это замки, такое ни с чем не сравнишь, а тут реально дзен». «Если не считать истории этого ордена», — заметил Саша, вернее, его основателя. «Это вы о Бернарде Клервозском?» Кирилл надеялся, что выговорил имя верно. «О нем самом», — охотно стал рассказывать парень. «Выдающаяся личность, вдохновитель двух крестовых походов, преследовал катаров и еще приложил руку к созданию ордена тамплиеров». «Ничего себе!» — восхитился Леха. «Человек многое успел. Не он ли сказал то самое «убивайте всех, Бог отберет своих»?» «Сайдит эос». «Но вид эним доминус кьюи сант эиус», — тут же выдал профессор. «Это на латыни. Считается уже крылатым выражением. Но автор не Бернард. Это, согласно легенде, произнес некий папский легат Арно Амальрик. Он, кстати, тоже был цистерцианцем», — добавил Саша. «А с виду такие милые люди», — — огорчилась Кира. «Уверен, большинство монахов такими и были», — поспешил успокоить девушку Дмитрий Иванович. «Кстати, в этом монастыре была одна из крупнейших библиотек Европы, а читающие люди быть плохими не могут». И тут профессор вспомнил о том, что его очень расстроило накануне, пока он слушал экскурсию. «Но вы же слышали?» — с некоторым волнением спросил он остальных. «При захвате страны турки ее сожгли! Они сожгли редчайшие книги!» «Это печально», — согласился Алексей. «Но, думаю, в каждой войне рукописи погибает не меньше, чем людей. А заодно редкие фрески, статуи и другие произведения искусства», — грустно дополнила Кира. «Война — это война». «Но книги...» — Дмитрий Иванович не мог успокоиться. «Это политика, деньги, раздоры — это люди. А искусство должно оставаться нетронутым. Сколько завоевателей в истории оставляли захваченные ценности для себя, сохраняя их? Это цивилизация. Было бы хорошо, если бы войны вообще проходили без жертв, трагедий и уничтожения ценностей», — заметила Вита. «Но о таком даже в сказках не пишут». «Ну?» — профессор вдруг лучезарно улыбнулся. «Есть такая старая поговорка, что города надо брать обаянием. Наш метод». «И вам это точно удается», — с теплотой отозвалась девушка. Алексей и Кира закивали, также очарованные новым знакомым. Дмитрий Иванович был искренне польщен. Удивительно, но сам он своего очарования никогда не осознавал. И был очень рад, когда все эти милые люди приняли его в свой кружок, отнеслись к нему с такой симпатией. Он им отвечал тем же, они все далеко не глупы. И тоже, как Саша, знают много всего интересного. Профессор запомнил, с каким искренним участием успокаивала его Вита после того, как в Праге Дмитрий Иванович посетил знаменитую библиотеку премонстрантов. Согласно легенде, монахи Страговского монастыря собирали книги по оккультизму и черной магии. И профессор, конечно, мечтал посетить это место, хотя бы увидеть такие сокровища, но... «Там же только муляжи», — жаловался после Дмитрий Иванович. «Ни одной настоящей книги. Я бы понял, если бы эти монахи хранили такие фолианты в стеклянных сейфах, чтобы никто не мог взять, дотронуться. Но так...» Саша, который был в той библиотеке вместе с ним, только угрюмо кивал. «Профессор», — Вита сочувственно поглаживала его по плечу, «Прага — столица мифов и фальсификаций. Вы бы еще поверили в квартал алхимиков или местного голема». Но Дмитрию Ивановичу не было дела до глиняных слуг, ему были интересны только книги.